Почему сигареты вызывают ломку? Никотин действует на нервную систему гораздо сильнее его естественного аналога ацетилхолина. Ацетилхолин – органическое соединение, первый открытый нейромедиатор, осуществляющий нервно-мышечную передачу, а также основной нейромедиатор в парасимпатической нервной системе, играет важнейшую роль в таких процессах, как память и обучение. При длительном приеме табака организм пытается защититься от чрезмерной стимуляции, увеличивает количество и снижает чувствительность ацетилхолиновых рецепторов, синтезирует еще больше ферментов, разрушителей ацетилхолина. Поэтому курильщику приходится постоянно повышать дозу. Происходит дисбаланс нейромедиаторов центральной нервной системы, нарушение работы вегетативной нервной системы. Результат – долгая ломка с физическими и психологическими симптомами, которая начинается уже в течение первых дней отказа от сигарет и может продолжаться от 1 до 3-4 месяцев. Симптомы никотиновой ломки. Повышенная раздражительность, тревожность, вспыльчивость, приступы агрессии, общий депрессивный фон. Ухудшение процессов мышления, памяти, концентрации внимания, резкие перепады настроения, сильное повышение аппетита, реже снижение, нарушение сна, бессонница, повышенная сонливость, озноб, усиленное потоотделение, одышка, тремор мышц, скачки артериального давления, головные боли, нарушение пищеварения, тошнота, запоры, реже диарея. Пик ломки обычно приходится на 2-3 недели отмены. Никотиновая абстиненция или синдром отмены обычно протекает очень тяжело. Поведение человека часто становится настолько невыносимым, что даже близкие родственники предлагают ему закурить. Многие зависимые в попытке унять дискомфорт переходят на другие способы стимуляции дофамина, например, на алкоголь, вкусную пищу. Чаще всего заедают стресс женщины. Они налегают на сладкое и жирное, набирают лишний вес, расстраиваются из-за этого еще больше, начинают нездоровые диеты, пьют препараты для похудения. Тревога и напряжение при этом лишь усиливаются. В результате мы лечим таких пациенток уже не только от никотиновой зависимости, но и от пищевых расстройств. Конечно, не у всех ломка протекает одинаково и с перечнем всех указанных симптомов. Ее длительность и интенсивность во многом зависят от стажа курения, особенностей работы мозга и метаболизма, образа жизни человека.